Глава вторая. Величайшая из тайн. Именно такая работа души более всего угодна Богу. Облако неведения. Никакой божественной тайны не было бы, не будь сам мир тайной. Кто-то из ученых полагает, что сейчас мы как никогда близки к созданию теории всего, или ТВ, как окрестили эту теорию физики. Теория всего сможет объяснить зарождение Вселенной и конец времен. Есть ли место Богу в этом всем, или же его выдворят из его собственного творения? Можно простить любого, кто решит, что Бога здесь нет, что все чудеса священного мира ничего не стоят. Веками эта святость была реальной, была источником безграничной силы. А что мы видим сегодня взамен? Общество, которое выхолащивает древние мифы, чтобы построить город вроде Лас-Вегаса. Хотите отыскать там следы мифов? Остановитесь в отеле-казино под вывеской «Эскалибур». В мире, поправшем мифы, чего-то недостает. Но знаем ли мы, чего именно? Невозможно находиться рядом с пирамидой Хеопса и не чувствовать присутствие силы, которого нет даже у высочайшего из небоскребов. С времен незапамятных люди задавались одним и тем же вопросом: есть ли у меня душа? Есть ли загробный мир? Повстречаюсь ли я с Богом, когда попаду туда? Египетские пирамиды были ответом, высеченным в камне. И кто скажет, что я смертен? К счастью, самые неизменные вечные вещи в жизни — ракушка, выбоины на дороге — тоже часть божественной тайны. Если веришь в камень, то невольно поверишь и в Бога. Обычная реальность — лишь верхний уровень нашего сэндвича. Материальный мир изобилует знакомыми предметами, которые мы можем увидеть, почувствовать, потрогать, ощутить их вкус и запах. Но когда большие объекты реальности становятся крохотными, принимают размеры атомов, наши органы чувств не справляются. Теоретически уменьшение в размерах не может быть бесконечным. Есть предел. Ведь не существует атома меньшего, чем атом водорода, первой материальной частицы, родившейся вследствие большого взрыва. Однако в действительности за пределами атома происходит поразительнейшая трансформация. Любые твердые частицы исчезают. Атомы состоят из вибрирующих энергетических пакетов, которым вообще не свойственны параметры плотности, массы или размера. Слово «пакет» здесь означает единицу энергии внутри атома и, как выяснилось, новый уровень реальности. Несколько странновато вытянуть руку и осознать, что на самом деле на другом уровне твоя рука представляет собой невидимые вибрации в пустоте. Даже на атомарном уровне все предметы на 99,9999% оказываются пустым пространством. На другом плане расстояние между электроном и ядром, вокруг которого он вращается, превышает расстояние от Земли до Солнца. Но нам ни за что не зафиксировать взглядом этот электрон, поскольку и он тоже распадается на энергетические вибрации, вспыхивающие и гаснущая в сущем миллионы раз в секунду. Таким образом, вся Вселенная представляет собой квантовый мираж, появляющийся и затухающий в бытии миллион раз в секунду. На квантовом уровне целый космос подобен мерцающему свету. Квантовые вспышки в миллионы раз превышают способность мозга регистрировать их. И потому мозг проделывает с нами такую шутку, якобы фиксируя твердые объекты, непрерывные в пространстве и времени. И вы, и я существуем как вспыхивающие фотоны с промежутками зияющей пустоты между вспышками. И это квантовое световое шоу охватывает все наше тело, каждую мысль и желание, каждое событие, случающееся с нами. Кто стоит за всем этим непрерывным творением? Чья сила мысли или видения способна выхватить Вселенную и вернуть обратно за доли секунды? Мощь творения, что бы это ни было, простирается даже за пределы энергии силы, способной обратить газообразные облака пыли в звезды и со временем в ДНК. В терминах физики этот доквантовый уровень называется виртуальным. За пределами энергии не существует ничего, одна пустота. Видимый свет становится светом виртуальным. Реальное пространство становится виртуальным. Реальное время – виртуальным временем. В процессе этого преобразования все свойства исчезают. Свет больше не светит, пространство не охватывает расстояние, время не длится вечно. Это лоно творения бесконечно динамичное и живое. Слова вроде «пустой», «темный» или «холодный» к нему неприменимы. Виртуальная сфера столь непостижима, что описать ее возможно только языком религии, да и то едва ли. Физики изрядно поломали головы в попытках постичь это состояние, предшествующее времени и пространству, а вместе с ними и обычное людское воображение. Многие удивятся, узнав, что привычный образ Бога, как почтенного старца в белых одеждах, восседающего на троне, не так уж влиятелен даже в иудаистских священных писаниях. Этот образ появляется лишь единожды в книге пророка Даниила, тогда как в книгах Моисея говорится и не раз, что Господь не имеет человеческого облика. Наиболее достоверная на сегодняшний день теория сотворения гласит: до Большого Взрыва пространство было безграничным, оно растягивалось, как гармоника, бесконечными складками или измерениями, а время существовало в виде потенциала, вечное присутствие без событий, и как следствие – не нуждающаяся ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Это состояние было совершенно пустотным в одном смысле и совершенно наполненным в ином. В нем не было ничего, что предположительно можно было бы воспринимать, но был потенциал для всего, что есть сейчас. По утверждению ведических пророков, нет ни бытия, ни небытия, ибо эти понятия применимы лишь к тому, что имеет начало, середину и конец. Физики часто говорят об этом состоянии как о сингулярности. пространство, время и вся материальная вселенная изначально были свернуты в точку. Теперь, когда вам удалось представить, что весь космос взорвался и перешел из небытия в бытие при помощи вспышки света огромнейшей силы, из этой одной точки идем дальше. Раз состояние до творения безвременно, оно все еще здесь. Большого взрыва вообще не было в виртуальной сфере, но при этом, как ни странно, все большие взрывы произошли. Сколько бы раз за миллиарды световых лет Вселенная не расширялась, сворачиваясь затем в саму себя и возвращаясь в пустоту, на виртуальном уровне ничего не происходит. В этом физика приблизилась, насколько возможно, к религиозному пониманию Бога, который везде сущ, всеведущ и всемогущ. Все, и значит все, и виртуальный уровень, поскольку там нет границ ни в каком виде, правильно назвали все. Индийские провидцы часто называют его «то» или на санскрите «тат». В момент просветления человек способен выйти за пределы пяти органов чувств и воспринять единственную истину, которую можно выразить словами «Я есть то», «Ты есть то» и «Все вокруг есть то». Это вовсе не мудреная головоломка. В ней просто утверждается, что под покровом творения состояние до творения по-прежнему существует, охватывая все. Один приятель-физик как-то сказал мне: «Пойми, Дипак, время — это просто космическая условность, которая не дает всему случиться одним махом. Эта условность нужна на материальном уровне, но не на уровнях более глубоких. И потому, если бы ты мог увидеть виртуальный образ себя, весь этот хаос и водовороты галактик не показались бы бредом. Весь космос сговорился, чтобы создать тебя и меня, сидящими тут, в этот самый миг». Как отрадно видеть, что наука преодолевает свои ограничения и приближается к духовной сфере. Чудеса свидетельствуют о том, что реальность не начинается и не заканчивается на материальном уровне. В Евангелии от Фомы Иисус говорит, что его жизненная миссия – вывести своих учеников за рамки, где правят пять органов чувств, полностью заключенные в пространстве времени. «Я дам вам то, чего не видел глаз, не слышало ухо, не касалась рука, и что непостижно душе человека». Там, где квантовое граничит с чудесами, зарождается единая реальность. Эйнштейн заявил по этому поводу так: «Я хочу знать, как мыслит Бог. Остальное – мелочи». Эйнштейн обладал редким визионерским даром, поэтому, надеюсь, согласился бы с такой приблизительной схемой мышления Бога. Вот она. Виртуальная сфера равна есть царство духа. Квантовая сфера равна есть царство разума. Материальная реальность равна есть царство физического бытия. Если освоитесь с этими понятиями, сможете снимать с тайн покров за покровом. Поток реальности исполнен чудес, ибо незримая пустота запросто преобразуется в игривые оранжевые пятнышки на крылышках бабочки или же в увесистую громадину скалу. Подлинная теория всего научит нас искусству жить на всех трех уровнях реальности и ощущать везде равную силу и уверенность. Святые устремляют туда свой дух, в этом истинный смысл просветления. Вера в Бога – вот инструмент, открывающий пути общения за пределами материального. Как и молитва, как надежда. Если когда-либо появится наука о чудесах, истоком ей послужит то невещественное, что коренится в духовном. И вновь я разглядываю пирамиду Хеопса, только на этот раз увиденное наводит на несколько мыслей. Первая мысль – о явной духовной дерзости. Люди стремятся быть сверхлюдьми. Другая мысль, сокрытая в пирамиде – чудо. Святые места напоминают нам о том, что мы – дивное создание и должны диво являть. Подобное можно увидеть и у нас. Здание вертикальной сборки в космическом центре имени Кеннеди – такая махина, что может удержать в вертикальном положении лунную ракету-носитель «Сатурн-5». Его размеры просто ошеломляют. Это сооружение тоже мысль. Мысль о том, что мы отыщем истоки и свою космическую семью. Гигантские ракеты взмывают в небо. Если хоть одна бактерия прилетит на Землю с далеких космических просторов, мы обретем наше космическое семя. Когда одни мифы устаревают, в наших душах зарождаются новые. Мы вновь жаждем знать, что в нас есть святость. Так ли это? Глубинные уровни квантовой сферы есть та единая для всех нас область, куда тянутся наши руки в стремлении прикоснуться к Богу. Мы касаемся Божественного, а оно – это и мы сами. Глава 3. 7 этапов восхождения к Богу. Если не сделаешься таким, как Бог, ты не сможешь постичь Бога. Неизвестный христианин, еретик, 3 век. Настало время ответить на простейший, между тем крайне глубокий вопрос: кто есть Бог? Некоторые скажут, что Бог не оставляет отпечатков в вещественном мире, и нам не осталось ничего другого, кроме как найти аналог той бесконечности, в которой Бог все же что-то оставляет. В книге «Бытия» сказано, что Господь сотворил Адама по образу и подобию своему. Но и мы в долгу не остаемся, едва ли не изначально, то и дело наделяя Бога нашими чертами. Все то же «я», дающее человеку чувство идентичности, выходит за пределы физического тела и охватывает природу, всю Вселенную, достигая высот чистого духа. Тот, кто почитает Господа как самого себя, точно знает, мы не одиноки. Наша самость не есть личное эго, но всепроникающее, вездесущее присутствие. Бог, которого славят в любой из религий, всего лишь один из фрагментов истинного Бога. Ипостаси Бога, встречаемые в официальных религиях, можно представить семью группами. Первый этап – Бог-защитник. Второй этап – Бог-всемогущий. Третий этап – Бог мира. Четвертый этап – Бог-спаситель. Пятый этап – Бог-творец. Шестой этап – Бог-чудотворец. Седьмой этап – Бог чистого бытия. Я есть. Каждый из этапов удовлетворяет определенные потребности человека. Беззащитные перед стихийными силами природы люди просят укрыть их от бед разрушений. Понимая, что нарушили закон или совершили бесчестие, люди обращались к Богу, который взыскивал с них, но искупал их грехи. Вот так, исходя сугубо из собственных интересов, мы создавали и по сей день создаем проекцию Бога по нашему подобию. Мы не пытаемся сравнивать религии. Ни один из этапов не может претендовать на владение абсолютной истиной. Впрочем, каждый из этапов подразумевает свое отношение к Богу. По мере продвижения от первого к последнему огромная пропасть между Богом и верующими сужается и постепенно исчезает. Поэтому можно сказать, что мы создаем Бога по своему подобию из соображений не только тщеславия. Мы желаем ввести его в свою обитель, достичь с ним слияния. До тех пор, пока мы не увидим отражение самих себя, мы не увидим в том же зеркале Бога. Пройдитесь более внимательно по списку еще разок и увидите, что Бог меняется в зависимости от конкретных нужд человека. Бог есть защитник тех, кто видит вокруг себя опасности. Бог всемогущ для тех, кто желает могущества или никак не может его достичь. Бог дарует умиротворение тем, кто уже отыскал собственный внутренний мир. Бог искупает грехи тех, кто осознает свою греховность. Бог становится Творцом, когда мы задаемся вопросом, откуда все произошло. Бог являет чудеса, когда законы природы ни с того ни с сего перестают действовать. Бог становится самим бытием «Я есть» для тех, кто испытал восторг и вкус чистого бытия. Дело не в том, сколько же существует богов, а в том, в какой мере наши нужды можно удовлетворить духовным путем. Когда кто-то задает вопрос, а есть ли Бог, наиболее правомерным ответом будет, а кто, собственно, спрашивает? Воспринимающий теснейшим образом связан со своим восприятием. Из виртуального уровня, откуда все и исходит, посылаются определенные качества духа, настигая нас в материальной действительности. На материальном плане мозг – наш единственный инструмент, фиксирующий реальность. И духу приходится проходить сквозь фильтры биологии. Каждая из семи разновидностей реагирования есть естественная реакция нервной системы человека. В нас заложена способность прожить на собственном опыте все эти этапы. Все сказанное имеет достаточно медицинских подтверждений. Я бы предложил пойти еще дальше Я утверждаю, что мозг реагирует по-своему уникально на каждом из этапов духовной жизни. Для высших этапов внутреннего развития пока нет полных научных данных, но мы твердо знаем, за духом следует и тело. Целительство от Бога, необъяснимое с точки зрения медицины, на самом деле существует. Святые во всех религиях по тем же достоверным данным обходятся либо скудным количеством еды, либо вообще без нее. Явленные им божественные откровения были столь достоверны, что их мудрость изменила жизни миллионов людей. Оказывается, можно даже соотнести каждый тип биологической реакции с особенностью самовосприятия человека. Тип реакции – сражаться или бежать. Здесь самовосприятие основано на физическом теле, физическом окружении. Реакция отражения – здесь самовосприятие основано на эго и личности. Реакция умиротворения – самовосприятие основано на безмолвном свидетельствовании. Интуитивная реакция. Здесь самовосприятие основано на внутреннем знающем. Творческая реакция. Самовосприятие основано на сотворчестве с Богом. Визионерская реакция. Самовосприятие основано на просветлении. Сакральная реакция. Здесь самовосприятие основано на источнике всего. Рассмотрев, на чем основано восприятие каждого типа реакции, получаем ясное представление об этапах развития человека. Несомненно, окончательная внутренняя зрелость – величайший вызов. Если вы застряли в дорожной пробке и у вас кровь закипает от возмущения, то мысли о высоком, конечно же, вряд ли вас постигнут. Отклики последних этапов мы считаем более духовными, однако мозг реагирует с самого высокого, доступного ему в данный момент уровня. Познание сокровеннейших тайн зависит от нашей способности подняться от уровня животных инстинктов к святости. Доступно ли это всем, или же уготовано всего нескольким избранным из миллиардов? Выяснить это можно, лишь прояснив смысл каждого из этапов, а также то, как человек восходит по лестнице внутренней эволюции. Несмотря на потрясающую пластичность нашей нервной системы, мы обзаводимся привычками или повторяющимися схемами поведения из-за того, что полагаемся на наработанные привычные впечатления. Это как нельзя более истинно и в отношении наших верований. От любой из религий одинаково веет страхом, если ее последователь уверен, что во главе всего угроза, опасность и грех. И в то же время в каждой религии таится семя любви, если мир видится изобильным, любящим и дающим. Все это проекции. Просто чудо, что нервная система человека способна функционировать на многих планах. Мы не просто путешествуем по этим измерениям, мы исследуем их, объединяем и создаем новые миры вокруг себя. Если не понять, что ты многомерен, то все представления о Боге пойдут прахом. Подобно растущим детям, мы должны эволюционировать, обретая более полное видение, пока не настанет день, когда мы увидим целостную картину глазами Бога. Действительность сама по себе может быть просто символом, отражающим работу божественного разума. И тогда примитивное верование, дошедшее к нам из мира античности и язычников, будто Бог есть в каждой травинке, в каждой твари и даже в земле и на небе, окажутся носителями высшей истины. Обретение этой истины и есть цель духовной жизни, а каждый этап познания Бога дарует нам странствие, пункт назначения которого – абсолютная ясность, чувство полного умиротворения, которое не нарушить ничем. Первый этап. Бог-защитник. Реакция «сражаться» или бежать. Неврологи уже давно поделили мозг на древний и новый. Новый мозг – это орган, которым можно гордиться. Когда у вас рождается светлая мысль, значит, в игру вступает серое вещество. Задействуется кора головного мозга. Между тем, древний мозг требует свое – это та часть в нас, которая цепляется за выживание и готова даже убить, если это нужно для самозащиты. Древний мозг проецирует Бога первобытного и злопамятного. Он знает, кто его враги. Ему неведомо, что значит простить и отпустить Бога. Этого первого этапа стоит опасаться. Он задействует силы природы, чтобы наказать даже любимейших чад своих, насылая на них ураганы, потопы, землетрясения и хвори. Но при всем его грозном нраве Бог-защитник нужен был в жизни, как отец в семье. Древнему мозгу не свойственна логика. Он мечет импульсы, разрушающие логику в угоду сильным эмоциям, мгновенным реакциям и подозрениям, будто враг поджидает за каждым углом. Излюбленная реакция древнего мозга – наброситься на кого-то якобы ради собственной защиты. – И именно поэтому реакция «сражаться или бежать» служит тут главным зачинщиком. В критические моменты мы все остро ощущаем физическую угрозу. Потерю работы можем воспринимать как вопрос жизни и смерти. Люди, переживающие тяжелый развод, порой ведут себя так, словно их бывший партнер – по браку стал им злейшим врагом. Древний мозг не теряет бразды правления век от века, и это говорит о том, что мы возлагаем на Бога роль защитника уже очень и очень долгое время. Поскольку его роль защищать, Бог первого этапа оказывается несостоятельным, когда слабый становится жертвой болезни, несчастного случая или насилия. Он во всеоружии, когда мы бежим от опасности, либо переживаем кризис. На пике триумфа его последователи чувствуют себя избранными. Они торжествуют над врагами и вновь радуются убежищу. На какое-то время. Ведь небо-то на их стороне. Здравый смысл подсказывает, что агрессия вызывает ответный удар. Мы знаем сие наверняка, ведь столько трагических войн пережили. Но между логикой нового ума, которая зиждется на обдумывании, наблюдении и способности видеть дальше просто борьбы за выживание, и логикой древнего ума стоит стена. Древний ум вначале дерется или уносит ноги, а уж потом задается вопросами. Кто я? Борец за выживание. На каждом из этапов главный вопрос «Кто есть Бог?» тут же влечет за собой другие вопросы. Первый из них «Кто я?» На первом этапе самовосприятие основывается на физическом теле и окружающей обстановке. Выживание – вот что прежде всего берется в расчет. Задаваясь вопросом «Кто я?», авторы ветхозаветных писаний знали, они смертные, коих может постичь болезнь или голод. Для этих условий были свои причины. Отсюда и семейные отношения с Богом, сложившиеся на понятиях о грехе, непослушании и невежестве. При всем этом Бог остается в игре, Он хранит Адама и Еву, невзирая на наложенное на них проклятие. А спустя время Он усматривает добродетельность натуры их потомка Ноя и спасает его от смерти. Однако же не будем судить о Боге первого этапа столь категорично. Лучше посмотрим, насколько Он правдоподобен. Для многих людей жизнь была далеко не медом. Их семейные отношения оставили глубокие психологические раны. Бог первого этапа врачует эти раны и дает надежду на выживание. В то же время Он разжигает наши потребности до тех пор, пока мы будем нуждаться в защитнике, мы не перестанем цепляться за роль детей. Какова природа добра и зла? Ну, добро – это безопасность, комфорт, пища, кровь и семья. Зло – физическая угроза и покинутость. Весьма многие хотели бы заполучить абсолютные критерии добра и зла, особенно сейчас, когда все ценности рушатся. На первом этапе добро и зло различить кажется не так сложно. Добро там, где безопасно, зло, где есть угроза. Но такая ли четкая на самом деле картина? Работникам социальных служб хорошо известно, что брошенные дети имеют странное желание защитить своих родителей. Если попытаться увести ребенка из травмирующей среды, он начнет искренне переживать, что вы лишаете его источника любви. Доминирующая потребность древнего ума – безопасность, потому что немало жен, переживших семейное насилие, заступаются за своих мужей и возвращаются к ним обратно. Добро и зло безнадежно смешались. Бог первого этапа столь же неоднозначен. Даже если ему поклоняются как милостивому родителю, который никогда не возлагал на нас бремя вины, его добродушие пятнается страданием. Отец, дарующий море любви и щедрости, считается хорошим отцом, но если он обрекает свое дитя на мучения, всякий, кто называет себя чадом Божьим, пусть призадумается, ведь об этом противоречии чаще всего умалчивают. Как обрести Бога? Через страх и сердечную преданность. Если Бог первого этапа двуликий, одной рукой дает, а другой наказывает, то и познать его нельзя одним путем. В действие вступают страх и любовь. Но умение жить в двойственности с ее постоянной игрой света и тьмы, любви и ненависти требует достаточной зрелости и готовности, и этим путем не идут на первом этапе. Кто-то из детей цепляется за невинность, отрицая существование противоположного. Такие ребята становятся идеалистами и придумывают свою реальность. Они упорно отвергают все плохое и успокаиваются, лишь когда ситуация снова становится хорошей. Другие дети встают на одну из сторон, обвиняя во всех бедах плохого родителя и считая второго при этом всегда и во всем хорошим. Схема «хороший родитель, плохой родитель» принимает вид космической битвы между Богом и Сатаной. Существование противоборства между этими двумя силами значительно все упрощает, как упрощает все ребенок, решивший, что один из родителей будет хорошим, а второй злым. Другая защитная стратегия, при которой все плохое отрицается, и человек стремится всегда быть только хорошим, тоже весьма распространенное в религии явление. Если считать Бога безгранично милостивым, можно не придавать значения злу, которое допускается, и люди умудряются так и делать. Истолкование происходящего связано с сознанием, то, что не осознается, не может существовать. В понимании религии божественное остается совершенным, в смысле, что всегда право. А если кого Бог наказывает, так ведь значит есть за что. На первом этапе правота всегда остается за Богом. Если это не так, мир становится слишком опасным пристанищем для жизни. В чем моя жизненная задача? Выживать, защищать и хранить. Каждый этап познания Бога имеет свои жизненные задачи, которые можно описать в понятиях высшего предназначения. Если враги окружили вас кольцом, то выжить – высшая цель для вас. Однако даже в сложнейших ситуациях человек надеется сделать больше, чем может. Вы, наверное, думаете, что следующим шагом будет бегство. На первом этапе, между тем, бегство исключается правилами действительности. Ребенок не может бежать из семьи, как жертвам голода не дано избежать засухи. Поэтому ум от безысходности пытается подражать Богу. Раз Бог – защитник, мы пытаемся защитить самое ценное для нас в жизни. Другими словами, первый этап наиболее социален из всех семи миров, которые мы рассмотрим далее. На этом этапе человек учится быть ответственным и заботливым. В чем моя самая большая сила? В мужестве. Что мне больше всего мешает? Страх утраты, страх быть покинутым. Нетрудно догадаться, что нужно делать, чтобы выжить в этом жестоком мире. Необходимо проявлять мужество перед лицом неприятностей. Верящий в грозного Бога не может пойти дальше, к более высоким этапам, пока не скажет себе: «Я устал бояться. Ты не можешь быть моим Богом, если мне приходится укрываться от твоего гнева». Официальные религии служат хорошим свидетельством тому, что можно долгое время жить с гневливым, ревнивым и несправедливым Богом, даже если ему отведена роль высшего судьи. В конце концов, мы ведь должны научиться жить в двойственности. Но главный момент тут психологический. Как много страха вы готовы вынести? Когда это препятствие устраняется, когда целостность личности становится важнее, чем приятие тебя системой, начинается новый этап. Переведите это на язык войны. Один голос велит вам взбунтоваться, а другой грозится наказать, если вы нарушите закон, и налицо трагедия первого этапа. Ключевой вопрос первого этапа. Почему Бог создал такой пугающий мир? Ответ зависит не от Бога, а от нашего его понимания. Чтобы перерасти первый этап, следует прийти к новому пониманию всех поднятых ранее вопросов. Кто есть Бог? Что за мир Он создал? Кто я? Как мне найти общий язык с миром? На втором этапе главная проблема выживания преодолена. Потребность в страхе ослабевает, и впервые мы видим, что в права начинает вступать новый мозг. Но даже при том, что коварный древний ум тихонько залегает где-то в глубинах черепной коробки, он не уничтожается насовсем головным мозгом и не вытесняется высокими мыслями, и Бог первого этапа остается вечным наследием, с которым сталкивается каждый, прежде чем достигнет высот духовного развития. Этап второй. Бог всемогущий. Реакция отражения. Если первый этап связан с выживанием, то второй – с силой. Никто не сомневается в том, что Бог обладает всей на свете силой и ревностно ее оберегает. На заре научной эпохи, когда еще только делались открытия в области электричества, а химические элементы классифицировались в единую таблицу, многие выражали обеспокоенность. А не будет ли это святотатством? Так глубоко совать свой нос в дела Божьи. Сила не только принадлежала ему, она принадлежала ему безраздельно. Наш удел был слушаться. Мировоззрение полностью здравое, если считать небеса целью всей жизни. Кто станет рисковать своей душой ради того, чтобы узнать, как и почему происходит разряд молнии? Фрейд, между тем, подчеркивал, что влечение к могуществу трудно преодолимо. Ипостась Бога, наделяющего силой, опасна, однако он все же благороднее образа Бога первого этапа. Ему поклоняются те, кто уже создал стабильное общество, которому нужны законы и правила. Всемогущий уже не столь своенравен, как его предшественник. Он все еще определяет нам наказание, но его можно понять. Негодяй преступил закон, а ведь знал заранее, чего делать нельзя. Справедливость больше не так беспощадна. Цари и судьи, назначенные Богом, правят с чувством, что имеют на все безоговорочное полномочие, по крайней мере, в этом они убеждают самих себя. Трагедия силы основана на реакции отражения, биологической потребности удовлетворить запросы эго. Наблюдения за развитием детей младенческого возраста свидетельствуют о том, что малыши не просто учатся воспринимать самих себя. Практически с момента появления на свет некоторые крохи общительны, требовательны в получении своего и проявляют любопытство по отношению к окружающему миру. Тогда как другие интровертны, спокойны, нетребовательны и ведут себя с миром вокруг осторожно. Эти качества развиваются и усиливаются в детстве и, в общем-то, остаются на всю жизнь. Вот косвенное доказательство тому, что эго-реакция вшита в нас. Любимое высказывание человека с доминирующей реакцией отражения «мне» и «побольше». Когда дело заходит слишком далеко, человек развращается, ведь рано или поздно ненасытные аппетиты приходят в столкновение с интересами других. В мире мифов не отыскать богов, исполненных альтруистических порывов. Первая заповедь, данная Моисею: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В Ветхом Завете Иегова превозмог всех соперников, однако в других, в греческой или индуистской, например, война за власть не прекращается. Бог иудеев одерживает поразительную победу. Он восстает среди немногочисленной побежденной нации. 10 племен из 12, которые были стерты с лица земли. При этом порабощенные иудеи создали надежного, несокрушимого Бога, первого Господа Всемогущего, превзошедшего всех прочих претендентов. Иегова преуспел, потому что явил новый, стремительно развивающийся мир, мир состязаний и амбиций. Бог второго этапа выстроил иерархическую действительность, в которой можно воззвать за помощью к царю или судье. Борьба за введение законов вместо полного единовластия отделяет первый этап от второго, хотя всегда существует угроза обратного хода. Но чтобы этого не случилось, в помощь нам пришел новый бог, всемогущий судья, грозящий карой даже самому влиятельному царю, дерзни тот зайти слишком далеко. Как мне найти общий язык с миром? Победить. Ключевую тему второго этапа можно обобщенно выразить как «победа почти равносильна божественности». Бог всемогущий одобряет достижения. Протестантская трудовая мораль возвела это одобрение в ранг догмы. Работающие более братьев своих получат награду великую. Но действительно ли подобное верование имеет духовные корни, или же люди просто думают, что живут в мире, где на проделанной работе нужна еще печать одобрения Богом? Руководствуясь Библией как авторитетным источником, находим множество примеров, подтверждающих: Бог благосклонен к работе, состязаниям и победе в них. Ни один из царей израильских не был наказан за участие в войне. Более того, для большинства побед, описанных в Ветхом Завете, требуется чудо или божественное благословение. С другой стороны, Иисус настроен решительно против войны и чрезмерной работы. В Нагорной проповеди говорится о том, что мы должны предоставить Богу заботу обо всех нуждах земных. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Такие речи приводят в трепет. Прежде всего, они били по власти богачей. даже если отбросить буквальный смысл послания, а общество изобрело множество способов служить одновременно Богу и Мамоне. Иисус-то все равно не подразумевал под властью достижения труд до седьмого пота, планирования и стяжательства. Все это нужно, чтобы сколотить состояние, развязать войну или возвеличить сильных над слабыми. И как раз этим стремлением Иисус не желал потворствовать, потому неприятие им власти в таком смысле вполне понятно. Он хотел, чтобы волки жили с ягнятами. Как обрести Бога? Через благоговение и послушание. Второй этап куда меньше парализован страхом Божиим, однако родственное страху чувство благоговения присутствует и весьма явственно. Этот новый Бог наказывает посредством законов. Многие из них в широком смысле оправданы. Любое общество выступает против убийств, краж, обмана и желания завладеть тем, что принадлежит другим. До тех пор, пока Бог внушает благоговение, единственным путем к Нему будет слепое послушание. Все этапы богопознания таят в себе скрытые вопросы и сомнения. На данном этапе возникающий исподволь вопрос таков: может ли от Бога действительно исходить благо, если Он воздействует угрозами? Из-за страха навредить себе мы не осмеливаемся ослушаться, хотя никогда в жизни не испытывали на себе кары Божьей. По той же причине мы принимаем всякие беды, вроде болезни, финансовой неудачи и утраты близких, как посылаемые Богом. Какова природа добра и зла? Добро – это получать желаемое. Зло – любое препятствие, мешающее получить желаемое. Но просто послушание – это еще не конец. За подчинение законам Господа его последователь ожидает награды. На втором этапе она выглядит как получить желаемое. Бог позволяет вашим желаниям исполниться и вдобавок почувствовать себя праведными. В ипостаси всемогущего Бог теперь начинает отвечать на молитвы. При такой системе ценностей богатые могут облачиться в одежды добродетели, а нищим оставить позорные лохмотья моральной неблагонадежности. Мерить добро и зло полученными наградами опасно. Эго опускается на уловки, как бы возвеличить «я», но при этом остаться хорошим. Редко кому приходит в голову мысль быть просто честным и не стремиться к наградам. В результате рождается манипулирование. Цель подобной манипуляции – получить желаемое, но вместе с тем не выглядеть плохим. Вы не сможете без этих расчетов, если боитесь, что Бог наблюдает и ведет свою бухгалтерию. Неужели это просто какой-то короткий путь напрямик, которым мы бы с удовольствием пошли ради достижения желаемого? Обратимся к Ветхому Завету. Там ясно сказано, что Бог сам любит манипулировать, воздает сторицей тем, кто следует закону, не мечет в них гневные молнии, посылает один за другим пророков, и те бичуют грех поучениями, разжигающими вину. Мы до сих пор пользуемся той же тактикой в обществе. Для видимости соглашаемся с тем, что принято считать благом, а сами в то же время прикрываем зло, творимое над кучкой инакомыслящих. пацифистов, радикалов, коммунистов и тому подобное, которые выбиваются из общей массы.